Томас и его воины, число которых приближалось теперь к 300, расположились на большой поляне. Они сидели у походных костров и с аппетитом поедали рагу из оленины, тушеный со съедобными клубнями и приправленный ароматными травами и кореньями. К костру, возле которого сидели Томас, Галейн и Долган, подбежал один из разведчиков. «Связной из армии короля», — доложил он. К обедавшим неторопливо приблизился высокий темнокожий гонец, облаченный в серый плащ. Томас и Галейн встали, приветствуя прибывшего. «Добро пожаловать к нашему костру, Длинный Леон», — с поклоном сказал эльф. «Рад видеть вас в добром здравии, Томас из Крайди и Галейн», — ответил Натализец. «А также и тебя, друг Долган». Один из эльфов протянул связному миску с дымившимся жарким, ломоть хлеба и деревянную ложку. Длинный Леон с аппетитом принялся за угощение. Когда он насытился, Томас спросил, «Что нового у герцога?» «Его сиятельство Бурик шлет вам свое приветствие и благопожелание. Дела у них обстоят неважно. Цурай немедленно, но неуклонно, как мох по древесному стволу, продвигаются на восток. Овладев несколькими ярдами нашей земли, они надолго закрепляются на ней. А потом идут дальше. В действиях противника нет и следа суеты и нетерпения. Герцог Бурик полагает, что к началу следующего года они рассчитывают достичь прибрежной полосы, тем самым изолировав вольные города с севера. А потом они, скорее всего, нападут на гарнизоны Зана или Ламута. Но кто может заранее предугадать их действия?» «А что происходит в Крайде?» «Почтовые голуби принесли вести оттуда как раз перед моим отбытием к вам. Принц Арута по-прежнему дает Цурайне решительный отпор. Но они продвинулись на значительное расстояние вглубь Зеленого Сердца. Удивляюсь, как это вам удалось добраться до Эльвандара, друг Долган». Гном пожал плечами и выпустил изо рта колечко дыма. «Ведь это было прежде, когда путь через Зеленое Сердце еще оставался открытым. Зато теперь нам, судя по всему, придется зимовать у эльфов». Томас задумчиво глядел на пламя костра. «А как ты сам смог миновать Зеленое Сердце?» — спросил он разведчика. «Ваши ночные набеги вызвали большой переполох среди Цурани», — с готовностью ответил Длинный Леон. «Отряды, сражавшиеся против западных армий, перегруппированы. Часть их спешно оттянута сюда, чтобы противостоять вам вдоль берегов реки. Я просто шел по следам одной из таких групп, и мне в голову не приходило поинтересоваться, что творится за их спинами». Леон усмехнулся. «Но на одном из отрезков пути мне пришлось взять сторону, чтобы опередить их и незамеченным добраться до вас». «Сколько их?» — обеспокоенно спросил Галейн. Леон пожал плечами. «Я видел 6 отрядов. Возможно, на самом деле, их больше». В цуранийских военных отрядах насчитывалось обычно до 600 человек. Томас хлопнул рукой по колену и взволнованно проговорил. «Они направили сюда такие огромные силы, чтобы предпринять новую попытку переправиться через реку. Цурани рассчитывают оттеснить нас вглубь леса, чтобы мы прекратили атаки на их прибрежные лагеря». Он поднялся на ноги и подошел к Длинному Леону. «Скажи, нет ли с ними чародеев?» «Я видел одного чернорисца в том отряде, после там которого шел сюда». «На этот раз они двинули против нас мощные силы. Что ж, мы встретим их во всеоружие. Пошлите гонцов во все наши лагеря», — приказал он Галейну и Долгану. «Через 2 дня всем командирам частей надлежит прибыть ко двору королевы. Мы устроим военный совет». Гном и эльф немедленно отрядили несколько гонцов, которые должны были передать распоряжение Томаса начальникам эльфийских отрядов, расположившимся выше и ниже по течению реки Крайди. Ашен Шугар восседал на троне. Он не глядел на кружившихся в танце невольниц. Девушки Морелы, все как одна юная, стройная и красивая, старались усладить его зрение грациозными движениями своих гибких тел. Но ему было не до них. Мысли его обратились к предстоящей битве. Душа Шаншугара объяла чувство иссушающей тоски и бесконечного одиночества. «Оно зовется грустью», — шепнул ему на ухо чей-то чужой голос. Ашеншугар наклонил голову и безмолвно обратился к неведомому собеседнику. «Кто ты, решившийся нарушить мой покой?» «Я тот, в кого тебе суждено превратиться», — последовал ответ. «Все, что ты видишь перед собой и что ты испытываешь, не более чем греза, воспоминания о давно минувшем». Ашеншугар вскочил на ноги и вынул из ножен свой золотой меч с белой рукояткой. Глаза его блеснули гневом. Музыка тотчас же смолкла. Танцовщицы, слуги и музыканты повалились на пол, простершись перед своим господином. «Я существую, и все это вовсе не грезы, не видения!» «Ты существуешь лишь в моих воспоминаниях», — повторил неведомый голос. и мы с тобой становимся единым целым». Ашан Шуга взмахнул мечом, и отрубленная голова одного из слуг подкатилась к его ногам. Ашан Шугар наклонился над обезглавленным телом и поставил ладонь под струю горячей крови, хлеставшей с шеи убитого. Он поднес окровавленные пальцы к своему лицу. Ноздри раздувались. Рот кривился в жестокой усмешке. «Разве это не вкус самой жизни?» «Все это лишь видимость жизни, которая давно завершилась. В мою душу закралось странное чувство, которому нет названия. Оно денно и ночно преследует меня, и я...» «И ты боишься его». Ашан Шугар снова взмахнул мечом. Удар этот оборвал жизнь одной из танцовщиц. «Эти существа всю свою жизнь одержимы страхом. Мне же он неведом. Слышишь? Неведом!» «Ты испуган, но не решаешься признаться в этом даже самому себе. Перемен страшатся все. Даже боги». «Кто ты такой?» Безмолвно попросил Валкиру. «Я? Это ты. Я тот, кем тебе суждено стать. И тот, кем ты когда-то был. Я Томас». Возглас, раздавшийся снизу, вывел Томаса из задумчивости. Он поднялся с пола своей маленькой комнатки и, пройдя по нескольким древесным лестницам и коридорам из плетеных ветвей, вступил в покой королевы. Внизу повсюду, настолько хватало взора, горели походные костры. Армия, которой он командовал, собиралась в самом сердце Львандара. Под сень древесных жилищ, что нечасто вступали все новые и новые отряды эльфов и гномов. Завтра на совете, в котором примут участие Каллен, Тейтар, Долган и другие, он поведает всем о своем плане отражения атаки армии Цурания. Томас больше не страшился видений, посещавших его в течение долгих 6 лет. Он понимал, что своей отвагой и силой, теми новыми качествами, что делали его столь похожим на обитателя Львандара, он во многом обязан этим грезам, роднившим его с прежним обладателем бело-золотых доспехов. Он знал, что никогда больше не будет прежним Томасом из Крайдия. Но кем ему предназначено было стать? Позади него раздался шелест легких шагов. Не оборачиваясь, он проговорил. «Добрый вечер, миледи». Королева эльфов подошла к нему вплотную. На лице ее отразилась тревога. «Твой слух стал четким, как у эльфа», — сказала она на своем родном наречии. «Да, это так. Сияющая луна», — кивнул Томас. Так звучало имя королевы на древнеэльфийском языке, которым он овладел в совершенстве. Лишь теперь он обернулся к ней. В глазах Агларана читалось изумление и страх. Неужто это тот самый отрок, что стоял в кабинете герцога ни жив, ни мертв, страшась заговорить с королевой эльфов? Она дотронулась тонкими пальцами до его щеки. «Мне просто не верится, что ты мог так перемениться». Томас осторожным движением отвел ее руку. «Я тут. Кого вы видите перед собой? Агларана». Голос его был тверд и решителен. Она окинула встревоженным взглядом его лицо, в котором на миг проглянули страшные зловещие черты. Вздрогнув, королева прошептала. «Но кого я вижу перед собой?» «Кого?» «Томас». Не ответив на ее вопрос, он властно проговорил. «Почему вы избегаете меня?» Вздохнув, королева мягко ответила. «Тому чувству, что возникло между нами, не должно быть места в наших сердцах. Оно впервые дало о себе знать, когда ты появился здесь вместе с Долганом, 6 лет тому назад». Томас помотал головой. «Нет, Ваше Величество! Это произошло гораздо раньше, в тот день, когда вы прибыли к нам в Крайдзе». Он встал во весь рост и, глядя ей в глаза, спросил. «Но почему вы не пожелаете дать этому чувству волю? Или я, по-вашему, недостоин стать супругом королевы эльфов?» Она отстранилась от него. Любой из подданных королевы, увидев ее теперь, удивился бы происшедшим в ней перемене. Агларана была растеряна и подавлена. На глаза ее навернулись слезы. Невозмутимость и уверенность в себе, коими всегда отличалась владычица эльфов, исчезли без следа. Вздохнув, она проговорила. «Но ведь ты человек. Несмотря на силы и могущество, которыми ты наделен благодаря дару дракона, ты остаешься человеком и должен будешь разделить судьбу всех сынов твоего племени. А мне суждено править Львандаром, пока я не обрету вечный покой на благословенных островах, где ждет меня мой покойный супруг. И королем эльфов станет Каллен. Так предписывают наши законы». Томас взял ее за плечи и повернул лицом к себе. «Но это не всегда было так!» В глазах Агларана мелькнул испуг. Она с усилием прошептала. «Да, мы не всегда были вольным народом». Томас пристально взгляделся в ее лицо. «Неужто вы станете утверждать, что я вам не по сердцу?» Агларан отступила. «Нет, я солгала бы, если бы сказала, что равнодушна к тебе. Но меня пугают перемены, произошедшие в твоем облике. И в твоей душе, Томас. Если тебе суждено когда-нибудь обернуться подлинным Валкиру, мы должны будем изгнать тебя из наших лесов. Никому из древнейших нет больше места в нашей жизни». Томас засмеялся. В смехе его звучали обиды и горечь. «Мальчишка, я был влюблен в вас, но мои мечты о союзе с вами разбивались о непреодолимую преграду. Ведь разве мог простой смертный помышлять о браке с королевой эльфов? Теперь же, когда я наделен могуществом и силой, коими не обладал до меня никто из людей, когда я получил в свое распоряжение власть, дающую мне право притязать на вашу любовь, вы утверждаете, что именно эта волшебная сила стала препятствием на пути осуществления моей заветной мечты?» Агларана прижала руки к груди и с мольбой взглянула на Томаса. «Но ведь дело не только в этом. Мы, члены царствующего дома, не можем позволить себе вступать в супружество с людьми. Некоторые из моих подданных соединяют свои судьбы со смертными, но подобным союзом уготован печальный конец. И ты это знаешь не хуже меня, Томас. Ведь когда ты превратишься в седого, сгубленного старца, я буду все такой же, как теперь». Томас покачал головой. «Ничего подобного, миледи. Я проживу не меньше 1000 лет под сенью этих лесов. В этом у меня нет малейшего сомнения. Но я больше не стану смущать ваш покой разговорами о моих чувствах, пока для этого не настанет более благоприятный момент. Но знайте, что вам не избежать своей судьбы, Агларана». Томас ушел, оставив королеву одну. Она долго глядела ему вслед, прижав ладонь ко рту. В глазах ее стояли слезы. Впервые с тех пор, как умер ее супруг-король, в душе Аглараны бушевали чувства, которые она не могла побороть. То были безотчетный страх, любовное томление.